Поиски детей свернули только через полчаса, чтобы дать промокшим констеблям и добровольцам возможность выпить горячего чая и согреться. Время ужина давно миновало, и Оливия совместно с Анной и Присциллой торопливо намазывала хлеб маслом и джемом и выкладывала сэндвичи на большие плоские блюда. Виктория и Имаджин Прайс остались присматривать за спящей Бернадеттой. Хигнат развел в кухонном очаге огонь и принес все стулья, которые сумел отыскать. Мужчины торопливо пили чашку за чашкой, стараясь немного обсохнуть и согреться перед тем, как снова выйти под неутихающий ливень. Надежда отыскать детей до утра таяла, и они разговаривали в полголоса, словно исход поисковой операции в их глазах имел все меньше шансов на успешное завершение. Хуже всех выглядел Седрик. Он примостился на самом краю стола и грел ладони о чашку с обжигающе горячим чаем, рассеянно глядя на огонь в очаге. От его одежды шел пар, воспаленные глаза слезились. Когда Присцилла принесла ему полотенце, он долго не мог понять, что от него требуется, и тогда она, не обращая внимания на присутствующих, промокнула ему лицо и шею. А после слипшиеся от дождя волосы ровно так же, как это делают матери своим детям. «Вы хоть что-нибудь обнаружили?» — спросила Оливия, встав у брата за спиной и подливая ему в чашку свежий кипяток. «Не-а», — промычал он с полным ртом, а после, прожевав кусок сэндвича, обернулся к ней и добавил. «Детей нигде нет, ни следа. Решено идти к холмам, потому что сад мы осмотрели дважды». «Хигнат сказал мне, что из кладовой исчез мешок сухарей и две бутылки сидра», — наклонившись к самому уху Филиппа, прошептала Оливия. «Это значит...» «Это значит, что они могут быть живы и находятся где-то на территории Медли». «Да», — кивнула Оливия. «Я очень надеюсь, что это так». По сигналу сержанта Бимиша все полицейские добровольцы встали, побросав недопитые чашки с чаем и недоеденные сэндвичи. Торопливо надев так и не просохшие макинтоши и схватив фонари, мужчины вышли через черный ход, и кухня вновь опустела. Присцилла с Анной принялись убирать со стола и перемывать посуду, а Оливия, под предлогом, что хочет проверить, не нужно ли чего Бернадетте, поспешила в свою комнату. Медлингтон-Касл в эту ночь сиял огнями. Хигнат прошелся по всем коридорам и жилым комнатам и всюду зажег лампы. Теперь сумрак, которым, казалось, пропитался, старый замок отступил, сжался и растекся кляксами по углам, затаился в складках пыльных портьер. Скульптурные изображения почивших Понглтонов, уставленные в стенных нишах, провожали Оливию незрячими взглядами, и она была уверена, что слышит, как они перешептываются за ее спиной, недовольные тем, что их покой потревожили чужаки». Войдя в свою комнату, Оливия первым делом проверила тайник. Тетрадь была на месте, как и прежде, и прикрепленная в уголке прозрачная нить, выдернутая из кисейной занавески, позволяла надеяться, что ее записи не касалась чужая рука. Она внимательно просмотрела все свои схемы, для стороннего наблюдателя выглядевшие совершеннейшей чепухой, но на деле весьма содержательные, и, воспользовавшись карандашом, аккуратно внесла кое-какие поправки. В дверь требовательно постучали, и Оливия торопливо захлопнула тетрадь и убрала ее на прежнее место, внутрь диванной подушки в гобеленовом чехле. Уголок тетради из формованного картона немного выпирал, и она ладонью вдавила его поглубже в рыхлую подушечную мякоть. Мгновение поразмышляла и столкнула подушку с кровати, и та улеглась в углу, почти невидимая, за пышными оборками покрывала. «Войдите», — настороженно произнесла она. В комнату к ней влетела фальшивая баронесса и, закрыв за собой дверь, прижалась к ней спиной, как если бы опасалась преследования. «Кошмарная женщина! Ненавижу ее! Просто... просто скалопендра какая-то!» Имаджин Прайс в сердцах сорвала с себя легкую узорчатую накидку и бросила ее на стул. Проверив еще раз, заперта ли дверь, она обессиленно опустилась в кресло напротив трюмо и по привычке бросила на себя оценивающий взгляд. «Господь да простит мне мои слова, но призраку Айрин следовало умертвить именно ее, а не леди Элспид, никому не сделавшую вреда. Я долго слушала ее речи, но всякому терпению положен свой предел». Эту фразу Имаджин произнесла на два тона ниже и громче, чем следовало, из чего Оливия сделала вывод, что это перефразированная цитата из какой-то пьесы, в которой той довелось играть. «Боюсь, я несколько вышла из роли баронессы», — вздохнула она и, расшнуровав туфельки, уютно устроилась в кресле, подогнув ноги. «Я просто не выдержала. Когда я заявила Виктории прямо в лицо, что вся эта теория происхождения рас — первостатейная чушь, она так на меня вытаращилась, будто я у нее на глазах застрелила лису». Примечание. Согласно традиции, лису загоняли при помощи собачьей своры. Использовать для умерщвления зверька оружие было запрещено. Конец примечания. «А потом принялась отчитывать меня, как какую-нибудь горничную. И все это шепотом, чтобы не разбудить Бернадетту. В суфлеры, кстати, Викторию бы никто не взял. Дикции у нее ни к черту. Ну или она так сильно обозлилась на меня, что половину слов не могла толком выговорить. Ей-богу, шипела на меня, как взбесившаяся змея. Я так и брызгал во все стороны!» С нажимом произнесла она, раздосадованная тем, что Оливия не торопится выражать сочувствие. «Признаться, я удивлена, что вам так хорошо известно о добросердечии леди Элспет». Оливия присела на краешек кровати, так, чтобы видеть лицо Имоджен Прайс и ее профиль, отражающийся в трюмо. «Вы же не были с ней знакомы? Или я ошибаюсь?» «Нет, не была», — слишком быстро ответила Имоджен Прайс. «Помню, что при нашем знакомстве вы рассказывали, как объехали с трупой весь Йоркшир несколько лет назад». «О, да! И это было так по-настоящему чудесно! Я тогда... Ваши родители...» — перебила ее с извиняющейся улыбкой Оливия. «Насколько я помню из разговора, тоже принадлежали к театральному миру. У них был по-настоящему восхитительный комичный дуэт. Публика была к ним благосклонна». Несколько более холодным тоном подтвердила Имоджен Прайс. «Хотя моя мать обладала превосходным контральто и драматическим даром. Из нее даже могла бы выйти неплохая Дездемона». «Ваши приемные родители, Имоджен, были к вам добры?» Решилась Оливия, не сводя испытующего взгляда со своей гости. «Вы никогда не жалели, что именно они удочерили вас? Кочевая жизнь... Отсутствие постоянного дома. Будь на их месте другая семейная пара, ваша жизнь могла бы сложиться иначе». Имоджен Прайс резко выпрямилась, и в глазах у нее появилось отравленное выражение. «Откуда вам известно? Вам что, рассказала обо мне леди Элспет?» «Можно и так сказать», — кивнула Оливия. «Леди Элспет не называла имен, но поделилась историей, одаренной приютской девочки, которая стала неожиданной радостью для одной ее знакомой пары. Леди Элспет никогда не упускала возможности проявить доброту». Имоджен Прайс склонила голову в мелких золотистых кудряшках, обхватила колени, прижатые к груди руками, и прикрыла глаза. «Да», — наконец произнесла она, и голос ее был удивительно невыразителен. Оливии подумалось даже, что, возможно, это ее настоящий голос, лишенный сценической звучности и принадлежности к той или иной избранной роли. «Леди Элспет была по-настоящему добра. Если хотите знать, то я ни о чем не жалею. Тадеуш и Мариша относились ко мне как к родной. Они научили меня всему, что я знаю и умею. Они внушили мне мысль, что я способна добиться всего, чего только захочу. Я не знаю своих настоящих родителей, но... Будь они прокляты!» Она выкрикнула это страстно, с необычайной горячностью, вновь возвращаясь к драматической подаче, усвоенной с детства. «Эти люди оставили меня. Выбросили как... Как какой-то ненужный хлам!» Она вскочила на ноги и принялась прохаживаться по комнате, подкрепляя каждое слово жестами, полными экспрессии, и Оливия поняла, что привычка взяла свое. Больше Имоджен Прайс не скажет ни слова правды. «Они лишили меня нормальной жизни, лишили семьи. Я росла, не зная своих корней. О, ни один ребенок не заслуживает такого!» «После Великой войны остались сотни тысяч сирот», — мягко возразила Оливия, припомнив слова инспектора. «Это дань, которую пришлось платить детям за безрассудство взрослых». «Вы не знаете, о чем говорите?» Резко прервала ее Имоджен Прайс, закутавшись в накидку и сверкая глазами. «Если бы вы сами скитались по дешевым пансионам и постоялым дворам, если бы у вас на ужин порой была лишь чашка пустого чая и корка хлеба, то вы поняли бы, о чем я толкую. Вы не представляете, что такое по очереди надевать единственное нарядное приютское платье и изображать из себя милого бесхитростного ребенка, чтобы понравиться очередной бездетной паре, вознамерившейся совершить доброе дело и приютить ангелочка. Ха!» Она закашлялась, не сумев выдержать темп. Раздавшийся в дверь стук окончательно сбил ее с шага, и занесенная для заключительного жеста рука беспомощно повисла. «Да входите же, бога ради!» — выкрикнула Имоджен Прайс, все еще находясь в тисках роли. «Надеюсь, это не кошмар по имени Виктория, а то я выпрыгну в окно», — прибавила она чуть тише. На пороге стояла Анна. По лицу ее невозможно было прочесть, подслушивала она или нет. «Инспектор просит мисс Адамсон спуститься. Он ждет в кабинете старого хозяина». «Спасибо, Анна. Я сейчас», — ответила Оливия, надеясь, что обе девушки покинут ее комнату и дадут ей возможность собраться, но те выжидательно на нее смотрели. Ей ничего не оставалось, как поднять с пола подушку-тайник, со всей непринужденностью сунуть ее под мышку и так и отправиться к инспектору. Войдя в кабинет старого лорда с диванной подушкой в руках, Оливия невозмутимо расположилась в кресле и пристроила ее на коленях. «Я отвлек вас от отдыха, мисс Адамсон. Или это дань современной лондонской моде, юные леди теперь носят вместо сумочек подушки?» Грумс не упустил возможности колко пошутить. «Всякое бывает. И юным леди не всегда легко приходится», — туманно выразилась Оливия, всем своим видом намекая, что обида еще не остыла. Инспектор рукой обхватил подбородок и испустил тяжкий вздох. На столе валялись несколько бумажных комков, в которых с трудом можно было опознать результаты упражнений инспектора в искусстве создания бумажных фигурок. «Вот не думал, мисс Адамсон, что вы такая злопамятная!» Попенял он ей, но тут же сменил тон. «Как видите, я оставил Бимиша руководить поисками самостоятельно, а сам решил прибегнуть к вашей помощи». «А я думала, что вы, сэр, руководствуетесь исключительно фактами, а не пустыми измышлениями тех, кто возомнил, что ведет расследование с вами вместе». Оливия не отказала себе в удовольствии напомнить ему его же слова. Грумс невесело рассмеялся и принялся вертеть в руках пресс-папье. «Я в тупике, мисс Адамсон. У меня до сих пор нет ни единой зацепки. Признаюсь, вам по совести. Это же кошмар какой-то, а не расследование. Три смерти, пропавшие дети. А я положительно не знаю, кого мне следует арестовать. У нас во Фроингеме такого не бывает, мисс Адамсон. Поверьте, и так ломать голову мне приходилось только лет 10 назад, когда в холмах обнаружили молодую семейную пару с признаками удушения. Да уж, не таким я видел свое последнее дело». «Вы уходите в отставку?» Инспектор помрачнел. «Собирался мирно уйти на покой, дать дорогу молодым. Но если дети не найдутся, в этом случае мне придется покинуть полицейскую службу с позором. Бедная, бедная мисс Грумс!» Инспектор с горечью покачал головой. «У деревенских жителей долгая память, мисс Адамсон, и грехи отцов пятнают будущее детей». Оливия, подумав, кивнула и запустила руку в подушку. Инспектор перегнулся через стол с любопытством, глядя, как она извлекает из ее нутра, набитого войлоком, коричневую тетрадь. «Ну, вы прямо как мисс Грумс!» — восхитился он. «Та тоже прячет все свои сокровища в подушке и стаскивает их потом к себе в детскую». «Вы сами сказали, сэр, что это семейное дело», — начала Оливия серьезным тоном, пресекая неуместные сравнения. «Здесь...» Она похлопала по тетради. «Мои записи о том, что я слышала и видела в Медлингтоне. Посмотрите, может быть, вы заметите что-то, что я упустила?» «Даже не верится, мисс Адамсон, что вы могли что-то упустить», — съехидничал инспектор, надевая очки и принимаясь листать тетрадь. «Непременно упустила. А иначе бы я точно знала, кто убийца», — заверила его Оливия, и прозвучало это до того самонадеянно, что инспектор поморщился. «Почему вы уверены, что преступник действовал один?» Грумс посмотрел на нее поверх очков. «Потому что главный мотив убийств — месть. Теперь я в этом абсолютно уверена. Такие преступления совершаются, как мне кажется, большей частью в одиночку». «И что? Седрик Понглтон окончательно реабилитирован в ваших глазах? Вы не забыли, что у него единственного были мотивы убить леди Элспет и Джорджа? Он показался мне крайне неуравновешенным, и кроме того... Я так и не сумел из него вытянуть, где вход в подземелье, в котором, возможно, находятся его племянники. Не думаю, что он хороший актер, но пока он убедительно стоит на своем и уверяет, что совсем ничего не помнит о том происшествии». «Вы уже говорили с дворецким?» — быстро спросила Оливия. «Не успел еще. Сами видите, мы бросили все силы на поиски мальчиков». «Хигнет сказал мне, что из кладовой с самой верхней полки пропали мешок сухарей и две бутылки сидра». «Он в этом уверен?» «Мне показалось, что да». «А не мог кто-то из слуг или живущих здесь, скажем так, запастись провизией?» «Она довольно сносно готовит, если вы об этом». Оливия пожала плечами. «Да и я с трудом представляю Викторию или Присциллу, грызущими тайком сухари и запивающими их сидром». «Однажды мисс Грумс, а ей тогда было 5,5, воспользовалась отлучкой матери и отправилась в кругосветное путешествие с банкой джема и 2 сдобными булочками», — задумчиво произнес инспектор. «Ушла она недалеко. Почмейстерша уговорила ее выпить чаю, а сама тем временем позвонила мне в участок». «Не думаю, что мы имеем дело с подобным случаем», — покачала головой Оливия, не замечая, как инспектор вновь поморщился, заслышав «мы». «Значит, надо добиться от Седрика Понглтона, чтобы он освежил свои детские воспоминания», — решительно заявил Грумс. «В конце концов, это его племянники пропали. К тому же родни у него осталось не слишком много». «Насчет племянников, сэр. Они не так, чтобы родня Седрику Понглтону», — в тон инспектору сказала Оливия. «Я помню, что Седрика Понглтона усыновили после гибели его родителей. Мисс Адамсон, нет нужды мне об этом напоминать», — проворчал инспектор недовольно. «Пусть они и не близкая родня, но все же хоть какая-то». «Они вообще ему не родня, сэр. Мальчики — племянники Хигнета, Дворецкого, и к Понглтонам они не имеют ровно никакого отношения». «Это почему еще?» — инспектор не скрывал своего недоумения. «Потому что Бернадетта вовсе не вдова Монтгомери Понглтона. Она сводная сестра Хигнета, и зовут ее Адель Хигнет. Но вам следует самому поговорить с ними об этом. Боюсь, я могла что-то неверно понять и не хочу, чтобы вы сделали неправильные выводы». «Вы мне это бросьте, мисс Адамсон!» Взволнованный Грумс приподнялся над столом и постучал пальцем по столешнице. «Сейчас не время для тонкой дипломатии. Давайте-ка рассказывайте все, что накопали. Что я из вас все клещами-то тяну, а? Еще недавно вы были не в пример разговорчивее». Оливия вкратце, но не упуская важных подробностей, передала инспектору то, что узнала от Хигнета. «Вот же проходимцы!» Выслушав, сказал Грумс. «Дети-то у нее хоть свои?» «На первый взгляд, переживает она вполне искренне», — осторожно ответила Оливия. «Сейчас за ней присматривает Виктория». «Не лучшая кандидатура на роль сиделки», — мельком заметил инспектор. «Кстати, а как вы сумели вывести аферистов на чистую воду?» «Адель очень религиозна и не привыкла лгать, сэр. Как-то за ужином она допустила ошибку и ударилась в воспоминания о том, как ее мать заботилась о них с братом. Леди Элспид тогда удивилась этому, ведь в письме Монтгомери Понглтона говорилось о том, что его жена выросла в приюте святой Женевьевы. Позже я случайно подслушал разговор Хигнета с кем-то, кого он уговаривал не терзаться понапрасну и быть полюбезнее с леди Элспид. Ну и, конечно, цесарка с шампиньонами». «Цесарка с шампиньонами?» — непонимающе повторил инспектор Грумс. «Когда мы все готовили ужин, сэр, то я поразилась тому, как слаженно действуют Адель Бернадетта и дворецкий Хигнет. Так ловко вместе возиться на кухне могут только те, кто делает это не впервые». «Пфу!» — продемонстрировал инспектор свое отношение к последнему доводу Оливии, но заострять на этом внимание не стал. «Значит, кроме фальшивой баронессы и вашего брата, якобы американского дельца в Медлингтоне, обретается еще и поддельная вдова». «Выдать себя за другого человека из корыстных соображений? Да это же мошенничество чистой воды! А если они оба еще и окажутся причастны к убийствам?» «Кстати, сэр, еще кое-что. И этого тоже нет в тетради. Мисс Прайс, оказывается, до 7 лет находилась в йоркширском приюте и никогда не знала своих настоящих родителей. Стараниями леди Элспид ее удочерила семейная пара странствующих комедиантов и увезла в другую часть Англии. Информация подтвердилась только что, и в свете последних событий этот факт позволяет включить Имоджин Прайс в число подозреваемых. Помните, я говорила, что с большой долей вероятности убийца – сын или дочь несчастной Айрин Шепли? Так вот, по возрасту мисс Прайс тоже вполне подходит под это описание. На самом деле она немного старше, чем выглядит». «Так все-таки, сын или дочь?» «Пока точно не знаю», – с сожалением вздохнула Оливия. «Миссис Грин из Нижней деревни утверждает, что у Понглтонов всегда рождались сыновья. Если незаконнорожденный ребенок был мальчиком, то в этом случае тот, кого мы ищем, Оскар Финч. Он никогда не скрывал, что рос в приюте, а его странное поведение тогда в часовне...» «Да, что касается Финча», — перебил ее инспектор, — «не стоит вам к нему лезть лишний раз. Я выяснил, в каком приюте он рос. Поручил Бимишу навести справки, он хорошо справляется с такого рода заданиями». «И что же вам удалось выяснить, сэр?» Оливия подалась вперед, не сводя с него взгляда. «Его мать умерла при рождении, отец был осужден за двойное убийство и повешен. Никто из немногочисленных родственников не захотел брать мальчика такого происхождения к себе, и его отправили в Крокс, приют для детей, умалишенных и убийц. Признаться, это изменило мое к нему отношение. Кровь, как говорится, гуще воды. Да и малый он неприятный. Хоть за ним пока и не числится ничего, кроме карточных долгов. Сейчас за Финчем присматривает Бимиш, и будьте уверены, он глаз с него не спустит». «Да уж», — задумчиво протянула Оливия. «Это, конечно, многое прояснило, но все же не превращает его в убийцу. Вам не кажется, инспектор, что это несправедливо, чтобы дети платили за грехи отцов?» «Если я, мисс Адамсон, и питал когда-то склонность к идеализму и сентиментальности, то служба в полиции живо меня от этого излечила!» — буркнул Грумс и поднялся, давая понять, что его ждут спешные дела. «Я крайне признателен, что вы поделились со мной своими мыслями!» — произнес он официальным тоном. «Но остальное — это работа полиции!» «Нет уж, дудки. Я отсюда не уйду, пока не скажу все, что намеревалась», — подумала Оливия, которая искренне считала, что на этот момент сделала для расследования гораздо больше, чем Грумс и Бимиш вместе взятые. Тревога за пропавших детей и досада на Филиппа, увлекшегося явно неподходящей особой, сделали ее несговорчивой. Она осталась сидеть, и на лице ее отразилось непоколебимое упрямство. «Ох, какое же вы еще дитя, мисс Адамсон!» посетовал Грумс, со вздохом капитулируя и опускаясь в кресло. «И редкостно упрямый к тому же. Не умеете вовремя остановиться, да? Кстати, вы не думали о службе в полиции? Времена сейчас другие, женщин охотно берут для патрулирования улиц или для работы с детьми, оставшимися без попечения взрослых. Дело найдется, а рост у вас вполне подходящий. Не меньше 6 футов, я полагаю. Автомобиль умеете водить? Могу замолвить за вас словечко, если пожелаете». «Спасибо, сэр. Я непременно подумаю об этом», — кивнула Оливия. «Так вот, возвращаясь к пропавшим детям, я уверена, если мы поймем, как были совершены преступления, то заставить убийцу сознаться не составит особого труда». «Если бы мне был известен способ, которым умертвили леди Элспет», — вздохнул инспектор, «завтра с самого утра я прикажу расклеить объявление о пропаже детей. На каждом заборе, на каждом столбе. Если мальчишки все же покинули поместье, то их не могли не заметить. Проблема только в том, что в нижней деревне полно стариков и фермеров, которые с грамотой не слишком-то дружны. Могут просто-напросто не суметь прочесть». «Что с вами, мисс Адамсон?» Обеспокоенно подался он вперед. Оливия сидела, округлив глаза и прижимая руку к губам. Брови ее высоко взлетели, на гладком лбу обозначились морщинки. «Сэр, со мной все в порядке, простите». Медленно произнесла она, опуская руку и растирая шею ключицы до красна. «Просто мне кое-что показалось странным». «Насколько странным? И что именно?» — быстро спросил Грумс. «Настолько, что это кажется невероятным. Нет-нет, инспектор, я пока ничего не могу сказать. Мне необходимо побеседовать кое с кем. Завтра», — пообещала Оливия и добавила. «Завтра, сэр, я буду знать, каким именно способом были совершены убийства. И чтобы изобличить преступника, мне понадобится ваша помощь». «О, мисс Адамсон, прошу, не стесняйтесь», — язвительно улыбнулся Грумс. «Располагайте мной, как вам будет угодно. И сержантом Бимишем, разумеется, тоже. Да что там? Весь полицейский участок в вашем распоряжении. И констебли, и полицейский автомобиль. Даже и не знаю, что еще в моих силах вам предложить». «Благодарю вас, сэр». Оливия не уловила насмешки и, поднявшись с признательностью, кивнула инспектору. Она торопливо запихнула тетрадь в подушку, неловко взяла ее, еще раз кивнув, покинула кабинет старого лорда. Закрывая за собой дверь, Оливия прищемила палец, но, даже не обратив на это внимания, отправилась наверх в свою комнату, продолжая размышлять о проклятии Понглтонов и об актерском призвании, о предосудительном пристрастии кухарки и ее загадочной смерти, а также о неграмотной миссис Грин и ее пальцах, скрюченных артритом и выпочканных чернилами. «Ты не видела Имоджен? Нигде не могу ее найти», — обратился Филипп к сестре, когда та вошла к себе. Оливия вздрогнула от неожиданности и дернула за шнурок. Тусклый желтый свет, льющийся с потолка, разогнал полумрак, и она прошла вперед, чуть не запнувшись о макинтош Филиппа, брошенный у двери. С него натекла приличная лужица воды, пропитавшая уголок ковра. «Почему ты сидел в темноте?» Сварливо поинтересовалась Оливия, которая с детства терпеть не могла, когда брат разбрасывал свои вещи. «Глаза разболелись», — пожаловался тот. «У констебля Рейнольдса примерская привычка поворачиваться к собеседнику всем телом и ослеплять его светом фонаря. Страшно представить, как он ведет себя на стрельбище». «Ничего?» — спросила Оливия с надеждой, имея в виду поиски детей. «Ничего», — подтвердил Филипп. Ни следа, но это и не удивительно во время такого ливня. Не знаю, что хотели обнаружить полицейские, но на большом поле за домом воды уже по щиколотку. Там низина, если дождь не прекратится к утру, там будет настоящее болото. Так ты не видела Имоджен? Видела. Оливия внимательно смотрела на брата. И? Филипп приподнял рыжеватые брови. «Она заходила ко мне час назад», — пояснила Оливия. «Виктория вывела ее из себя, и она забегала выпустить пар». «Да уж», — усмехнулся Филипп, понимающе. «Малышка Имоджен терпеть не может, когда к ней цепляются, и кто ее в этом упрекнет? Уж точно не я». Лицо Оливии выразило недоумение по поводу малышки, но Филипп сделал вид, что ничего не заметил. «Сейчас у нее непростое время», — доверительно сказал он, приглаживая влажные волосы перед зеркалом. «Мы решили взяться за 12-ю ночь. Представляешь?» Филипп повернулся к сестре и воодушевляюще улыбнулся. «Она репетирует роль Виолы. И, знаешь, получается весьма неплохо. Я бы даже сказал, что эта роль создана для Имоджен. Видел бы Шекспир, как тонко она проникает в самую суть персонажа». «Когда это ты успел стать театральным знатоком?» Не сдержалась Оливия, забираясь на кровать и пристраивая подушку-тайник под спину. «И вообще, я думала, что твои бродячие артисты большей частью показывают фокусы и поют комические куплеты». Вышло так грубо, что Оливия сама себя мысленно отругала. Филипп, знающий сестру, как никто другой, сразу насторожился. «Что случилось, Олив? Ты из-за пропажи детей такая?» «Какая?» «На взводе». «Я в порядке». Коротко ответила Оливия, проклиная себя за несдержанность, но не в силах остановиться. «Просто пока ты принимал дождевые ванны, тут в доме кое-что произошло». «Боже мой!» — побледневший Филипп уставился на сестру. «С Имоджен все в порядке. Где она?» «Да откуда мне знать? Что ты заладил? Имоджен, Имоджен! Ты, кстати, знал о том, что она провела детство в приюте, а потом ее удочерили при вмешательстве леди Элспид? Нет?» «Ну так я тебе говорю, она скрыла от нас обоих этот факт. Мне пришлось буквально прижать ее к стенке, чтобы добиться правды. Зачем бы ей, по-твоему, умалчивать об этом, а?» Внутренне Оливия ужасалась собственному тону, но что-то ей неподвластное не позволяло свернуть со скользкого пути. Все это время сдерживаемая досада на Филиппа копилась, копилась, и вот приняла отвратительную форму, воздвигнув между братом и сестрой незримую стену, заглянуть за которую теперь не желал никто из близнецов. «На что ты намекаешь? Скажи на милость». Тон Филиппа был холоднее самой лютой стужи. «И зачем вообще это завела с Имоджен этот разговор?» «Затем, что она притворяется невинной овечкой», а сама скрыла важные детали своей биографии. Если она невиновна, то почему умолчала о том, что росла в приюте? Почему держала это в секрете? Признайся, ты ведь тоже этого не знал. Брат и сестра стояли друг напротив друга, и в глазах каждому смотрело его отражение. Оливия до последнего надеялась, что брат отступится и признает ее правоту, но тот не смягчился и не отвел взгляда. «Знаешь, Олив, иногда ты ведешь себя просто бесчеловечно», — с сожалением произнес Филипп, и она поняла, что мгновение назад он совершил непростой выбор и сразу почувствовала себя одинокой и преданной. «Но, конечно, я знал. Я не хотел говорить тебе, потому что...» «Зачем? Филипп, зачем ты лжешь?» — прошептала Оливия, опасаясь, что не справится с голосом. «Ты лжешь мне, как наш отец лгал Изабелле?» «Боже! Олив! До чего способен опуститься человек?» Филипп отшатнулся, и она испытала чувство удовлетворения, что ее слова попали в цель, одновременно ненавидя себя за это. «Ты взываешь к моим чувствам, поскольку к разуму твои клеветнические наветы не имеют никакого отношения. Ты всеми правдами и неправдами хочешь очернить Имоджен, хотя втянула нас обоих в эту авантюру именно ты. Мне тошно видеть, как ты сама на себя не похожа. Что с тобой произошло в этом чертовом месте, Олив?» «Нет, это что с тобой произошло? Ты отмахиваешься от очевидного. Может быть, ты спросишь свою ненаглядную Имоджен, откуда она знала о том, что двери часовни открываются бесшумно? Или о том, куда подевалась складная лестница, без которой не обойтись тому, чей рост не больше 5 футов? Или о том, как...» «Довольно!» — окрик Филиппа заставил Оливию вздрогнуть. Она пристально вглядывалась в его лицо, но не наблюдала сейчас никакого сходства с товарищем детских шалостей и необходимой, как она всегда считала, частью своей реальности, без которой не ощущала себя цельной. Теперь же напротив нее стоял незнакомец, и взгляд его был враждебен и холоден. «Я не стану больше слушать эту чепуху. Ты помешалась, Олив!» Он помолчал, и она отчетливо поняла, что сейчас он напомнит ей об Изабелле, как она не приминула напомнить ему о лживости их отца, однако Филипп удержался от этого. «Ты просто помешалась на своих расследованиях. Признай это!» «В прошлом году мое помешательство, как ты это называешь, помогло спасти кузину Грейс от виселицы». «Чистое везение», — припечатал Филипп, и Оливия злорадно пообещала себе, что не простит ему этого. «В общем, я запрещаю тебе говорить с Имаджин и расстраивать ее. Она такая хрупкая и ранимая, что разговоры об убийствах могут вывести ее из рабочего состояния на неделю. А то и две. Я такого не допущу». «Зачем ты защищаешь ее?» — устало спросила Оливия, почувствовав, что ноги ее с трудом держат, и опускаясь в кресло. «Я точно так же защищал бы и тебя, если бы нашелся кто-то, кто хотел бы несправедливо обвинить тебя в том, чего ты не делала», — пожал плечами Филипп. «Ты хочешь сказать, что она дорога тебе ровно так же, как и я?» — не поверила своим ушам Оливия. Филипп не стал отвечать на этот вопрос. Подобрав с пола макинтош, он взялся за дверную ручку, но что-то заставило его смягчиться. «Попросите Анну принести тебе чашку чаю», — осведомился он, обернувшись. Оливия осторожно покачала головой, надеясь, что предательские слезы не побегут по щекам. «Ну, как хочешь». Снова пожал он плечами и на миг застыл на пороге, словно хотел сказать что-то еще, но передумал. Решительно вышел в коридор и, плотно прикрыв за собой дверь, оставил сестру, опустошенную всем произошедшим, в одиночестве.